Хочу спать. Бог вел босиком и вслепую, тащил на спине никакую, то волоком, то на руках. Насилу или в спину толкал, был добр ко мне, терпелив. Мой Бог был как в море прилив, а лучше бы был грубиян, хотя это глупый баян. Мой Бог, мой хранитель со мной, в туннеле ведет за собой, и свет уже брежет в конце. Я дома, стою на крыльце.